Глава 15. Путешествие в Арзрум. 14 апреля 1828 года был опубликован манифест Николая I о войне с Турцией. Пушкин и Вяземский, оба штатские, оба большие патриоты, оба беспокойные люди, всегда жадные до новых впечатлений, просили разрешения ехать в действующую армию. Одновременно подали свои прошения и одновременно получили быстрый отказ. Бенкендорф писал Пушкину: «Его И.В., приняв благосклонно готовность вашу быть полезным в службе его, не может вас определить в армию». Отказ мотивировался тем, что все места уже заняты. Письмо кончалось милостивым обещанием: «Он не забудет вас и воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные ваши дарования в пользу Отечества». 20 апреля 1828 года. Последняя фраза буквально повторялась в письме к Вяземскому, где были вставлены те же причины отказа. Вяземский рассердился. Он писал Александру Ивановичу Тургеневу: «Что не делайте, не берите меня за Дунай, а в биографических словарях имечко мое всплывет, когда имя моего отца и благодетеля будет забыто, ибо, вероятно, Россия никогда не воздвигнет пантеона жандармам. Добро одного меня, но как не отличить Пушкина, который тоже просился и получил отказ после долгих обещаний? Эти ребячества похожи на месть Толстой-Протасовой, которая после петербургского наводнения проехала мимо Петра на площади и высунула ему язык». 27 апреля 1828 года. Это было не ребячество. Это было одно из многих проявлений неизлечимого недоверия правительства к обоим писателям. Для царя и его приближенных Пушкин и Вяземский были прежде всего друзья декабристов. Услыхав об их просьбе поступить в армию, великий князь Константин Павлович, под начальством которого Вяземский раньше служил в Варшаве, писал Бенкендорфу: «Поверьте мне, любезный генерал, что ввиду прежнего их поведения, как бы они ни старались теперь высказать преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на которых можно было бы в чем-либо положиться». 28 апреля 1828 года. В следующем письме он опять писал: «Они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения с большим успехом и с большим удобством своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров». Пушкин рассердился. Больше того, он обиделся. Он попросил разрешения съездить на несколько месяцев в Париж. Ему отказали. Тогда, по словам одного из подчиненных Бенкендорфа, Ивановского, Пушкин впал в болезненное отчаяние, сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем. Этого Ивановского, лично знакомого с Пушкиным, Бенкендорф послал разузнать, в каком настроении поэт, и, если надо, его успокоить. Я нашел его в постели, худого, с лицом и глазами совершенно пожелтевшими. Нельзя было видеть его без душевного волнения и соболезнования. В ту весну возвращался в Англию художник Дау, выписанный еще Александром I, чтобы писать портреты героев 12-го года. Друзья провожали его на пароходе до Кронштадта. Среди них был и Пушкин. Он уверял, что спрячется в трюм и тайком уедет на чужбину. От этого искушения он воздержался, но в действующую армию все-таки потихоньку удрал. Война с Турцией шла на двух фронтах — за Дунаем на Балканах, где одно время руководил военными действиями сам царь, и в Закавказье. Пушкина не пустили в Дунайскую армию. Год спустя он, уже не спрашивая никаких разрешений, сел в коляску и в сопровождении все того же слуги, дядьки Никиты, отправился из Москвы на Кавказ, где у него в армии было много приятелей, включая командира Нижегородского полка Николая Николаевича Раевского, у которого Левушка Пушкин служил адъютантом. Дорога была дальняя, от Москвы до Тифлиса 2000 верст, а действующая армия была еще где-то дальше. Пушкин расстояния не боялся, разъезды любил. В тогдашней жизни дорога занимала немалое место. Поезда, автомобили, аэропланы стерли из нашей памяти представления о других способах передвижения, но те, кто родился в XIX веке и успел поездить по России, знают прелесть езды на лошадях, то усыпительно медленной, то головокружительно быстрой. Все русские писатели и поэты о ней писали. У Вяземского есть много хороших стихов о большой дороге. У Гоголя прозаические описания, стоящие стихов. Пушкин, который исколесил европейскую Россию с севера на юг и с запада на восток, постоянно в стихах, рассказах, письмах говорит о дороге, проклинает ее неудобства, воспевает ее очарование. Когда в 1899 году Россия справляла столетие со дня рождения Пушкина, в почтово-телеграфном журнале перепечатали все, что Пушкин написал о ямской и почтовой гоньбе, и сопроводили статьей специалиста, который подтвердил, что Пушкин и тут показал точность своих писаний. Пушкин дает вполне определенное представление о русских дорогах, езде, станционных смотрителях первой половины XIX века. Особенно метко очерчены неудобства путешествия по России в старинное время, переезды под пестрыми казенными шлагбаумами, у застав городских и сельских, опасность встретиться с разбойниками, кишевшими в крепостное время в лесах и под мостами, тягостные высидки в карантинах, это было время чумы и холеры, всякого рода внешние неудобства, вызывавшие многочисленные жалобы в мемуарах и даже в поэзии. Дороги были скверные, немощеные, изрытые ямами и ухабами, вязкие в дождь и пыльные летом. Даже между Петербургом и Москвой не было приличной дороги. Московское шоссе начали прокладывать при Александре I, после Наполеона кончили 20 лет спустя, в 1835 году при Николае. Тогда же пустили первые дилижансы. Это событие вдохновило Пушкина на крайне интересную статью «Мысли в дороге». Она написана от лица москвича. Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более 15 лет. Катясь по гладкому шоссе в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о последнем своем путешествии в Петербург по старой дороге. Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугой пустился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли. Рытвины и местами деревянные мостовые совершенно измучили. Целые 6 дней тащился я по несносной дороге и приехал в ПБ полумертвым. 1835 год. Это очень похоже на то, как он за 10 лет перед этим в шутливом письме к Соболевскому описывал в прозе свои дорожные невзгоды между Москвой и Михайловским, а в стихах свои дорожные утешения, главным образом гастрономические. Селигерские форели, баранки податливых крестьянок в Валдае, у Гальяни иль Кальони закажи себе в Твери с пармезаном макарони, на досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай. 9 ноября 1826 года. Пожарские котлеты изобрела Дарья Пожарская, статная видная дочь ямщика, содержавшего в Торжке почтовую станцию и трактир, славившийся на всю Россию своей стряпней. Сам царь, часто ездивший в Москву, всегда останавливался в Торжке у Пожарского. Когда царская карета въезжала во двор, все ямщики, вся прислуга во главе с Пожарским высыпали навстречу. Крыльцо устилалось собольими шубами. Дарья Пожарская в шитом кокошнике, в штофном сарафане стояла на подъезде с хлебом-солью. Николаю нравился старинный обряд. Он любил болтать с пригожей, смышленой целовальницей. Даже иностранные путешественники в письмах и книгах описывали кулинарные таланты Пожарской. Виконт Доленкур в книге «Пилигрим», изданной в 1843 году, посвятил целую страницу этой превосходной хозяйке, открывшей искусство румянить телячьи котлеты. И Александр Дюма хвалил гастрономические прелести, приготовленные для путешественников между Петербургом и Москвой. Пушкин рассказами о котлетах и форели дразнил любившего хорошо покушать Соболевского. Сам он к еде был равнодушен. Любил картофель, жареный или печеный. Иногда в один присест мог съесть десяток персиков или абрикосов. Для него в дороге искушением была не гастрономия, тем более что на большинстве станций кормили скверно, а картежная игра. В неуютной, грязной, освещенной сальной свечкой или лучиной комнате для проезжих офицеры, чиновники, помещики, в ожидании лошадей или коротая длинные, скучные зимние вечера за картами, иногда проигрывали в один вечер целое состояние. Играли с незнакомыми, нарывались на шулеров, дрались на дуэлях из-за карточных ссор. Случалось, что юный корнет, проиграв казенные деньги, пускал себе под утро пулю в лоб. Но и карты не были главной дорожной приманкой. Прелесть разъездов была в самом движении, в том своеобразном настроении, которое навевает длинная дорога, особенно зимняя, покрытая серебристым снегом, просторная, убаюкивающая, манящая. Ее очарование не раз описывал Пушкин. Зимняя дорога, дорожные жалобы, бесы, целая трилогия. В ритме зимней дороги слышится топот тройки, однозвучный усыпляющий звон колокольчика. Скучно, грустно поневоле. Вот припев песни. Протяжное пение ямщика вторит этому настроению, усиливает его. Что-то слышится родное в долгой песне ямщика, то раздулье удалое, то сердечная тоска. Не зимняя дорога, сама жизнь стелится, тянется, однообразная, безысходная. Дорожные жалобы написаны после длинного путешествия через всю Россию на Кавказ. В ритме слышен стук колес по жесткой дороге. Поэт перечисляет все невзгоды, подстерегающие путника. Список как будто совсем прозаический, но через него просвечивает целая гамма настроений — печаль, бездомность, жажду уюта. Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком, не в наследственной берлоге, не средь отческих могил, на большой мне знать дороги. Умереть Господь сулил. 4 октября 1829 года. Год спустя в Болдине уже женихом Пушкин написал «Бесов». Из-за шороха снега, воя ветра, слышен хохот бесовский. Сквозь метель видны рожи бесовские. Страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин. Бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. 1830 год. И опять через реалистическое описание мира предметного просвечивает иной, внутренний смысл вещей, та глубина, откуда исходит мироощущение и творчество художника. В дорожных песнях сказывается глубокая связь с русской землей, с русским пейзажем, который Пушкин умел рисовать несколькими словами. Его любовь к русским далям и пространствам, то грустным, милым, успокоительным, то бурным и грозным. Песня Ямщиков усиливала для него прелесть русской природы. С усмешкой писал он в домике в Коломне. Поет уныло русская девица, как музы наши, грустная певица, фигурно или буквально, всей семьей, от Ямщика до первого поэта. Мы все поем уныло, грустный вой, песнь русская. Известная примета. Начав за здравие, за упокой, сведем как раз, печалью согрета, гармония и наших муз и дев, но нравится их жалобный напев. 1830 год. В дороге Пушкин не один. У него есть дорожный товарищ Ямщик. Ямщики часто бывали песенниками, тоже умели изливать душу в песнях. В них не меньше, чем в «Бурлаках» выявлялась певучая русская стихия, из которой вышла, с которой органически связана певучая, как грусть, светлая, сладостная, как радость, торжествующая песнь Пушкина. Те, кто слышал, как Пушкин читает свои стихи, свидетельствуют, что в звуке его голоса была неотразимая колдовская власть. Но ведь и у слушателей была природная русская способность поддаваться магии слова, сказанного и пропетого. Была особая русская восприимчивость к мелодической речи, к ритму, к напевности. Для русского народа песня «Из кони веков» была потребностью как хлеб, как воздух. Напевы хранились в незнавшем грамоты народе, передавались из поколения в поколение. Во всех слоях все события, печальные и радостные, отмечались, сопровождались песнями, которые придавали чувствам глубину и человечность. Хороводы и пляски, былины, сказки, ритмическая музыкальная речь были равно необходимы и в царских палатах, и в мужицкой избе. Даже русская интеллигенция, которая, подпав под книжные европейские влияния, отбросила старинные родные обычаи, от песни не могла отказаться. Политические споры, иногда и митинги, нередко кончались дубинушкой. Это пережившая все перевороты и революции, уцелевшая до сегодняшнего дня страсть к стихам, к пению, к ритму, в пушкинские времена была еще сильнее. Отчасти потому Россия так стремительно, бурно, восторженно отозвалась на голос Пушкина. Его стихи знали не только в гостинах, их знали и пели по всей России, в мещанских домиках провинциальных городов, в цыганских палатках, на студенческих пирушках, в офицерских биваках, на ярмарках, где можно было найти рукописные списки его поэм. В самом Пушкине была такая же страсть к ритмической речи. Он любил народную поэзию и чужие стихи, радовался появлению каждого нового даровитого поэта, любил пенье цыган, бурлаков, ямщиков, слепцов. В дороге, когда часами, днями вливалась в его душу смиренная красота северной природы, такая разнообразная в своем кажущемся однообразии песни ямщика, хватающая за сердце, помогала ему думать, навевала на него ту светлую печаль, которая у него часто предшествовала вдохновению. Белинский в суровой грустной песне ямщика видел субстанцию России. Суровое небо видело ее младенческие очи. Разгульные вьюги пели ей колыбельные песни. Жестокие морозы закалили ее тело здоровьем и крепостью. Когда вы едете зимой на лихой тройке, и снег трещит под полозьями ваших саней, и взор ваш с тоской теряется в необъятной снежной равнине, как понятно кажется вам протяжная заунывная песня ямщика, и как будет гармонировать с ней однообразный звон колокольчика, надрывающий сердце, по выражению Пушкина. Грусть есть общий мотив нашей поэзии, и народный, и художественный. Грусть составляет один из основных звуков и аккордов поэзии Пушкина, и потому она придает ей задушевность, сердечность, мягкость, влажность. Но в ней нет ничего общего с унынием, болезнью слабых душ. Полтора месяца добирался Пушкин до действующей армии. Из Москвы он выехал 1 мая, через две недели был в Горячеводске. Оттуда по военно-грузинской дороге проехал в Тифлис, где пробыл около двух недель. Наконец, 13 июня попал в штаб-квартиру командующего армией графа Паскевича, который уже продвинулся дальше Карса. Сбылась давнишняя мечта поэта — увидеть настоящую войну. Дорогой обеими пригоршнями черпал он новые впечатления. Путешествие в Арзрум, как позже назвал он свою поездку, полно движения, красок, кипит жизнью. Он вырвался, наконец, на простор, на свободу и наслаждался, расправлялся со всей непосредственностью своей страстной натуры. Всю вторую половину пути, начиная от Екатеринодара, пришлось ехать на полувоенном положении с эшелоном, как за 9 лет перед тем ездил он с Раевским. Но теперь Пушкин на всем долгом пути встречал подтверждение своей славы. Молодые офицеры и старые генералы спешили проявить ему внимание. Его обласкали 2 командующих Кавказской армией — бывший генерал Ермолов и настоящий генерал Паскевич. Чествовали Пушкина в Тифлисе. Под стенами Карса и Арзрума его приветствовали старые друзья и незнакомые поклонники. Первым оказал ему внимание Ермолов. Имя для Пушкина с юности священное — связанные с легендарными подвигами русских войск. Покоритель Кавказа был в опале и жил у себя в деревне. Его считали, по-видимому, справедливо причастным к тайному обществу. Пушкин сделал 200 верст крюку, чтобы повидать его. «Был у меня Пушкин», — писал Ермолов Денису Давыдову. «Я в первый раз его видел и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомиться коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувства, кроме невольного уважения». Пушкин в «Путешествии в Арзрум» говорит о Ермолове: «Голова тигра на торсе Геркулесовом». Если не считать мимолетной встречи с персидским поэтом, Ермолов был самым крупным человеком, с которым Пушкин встретился во время этого путешествия. Но он умел весело общаться и с самыми скромными людьми. Один из его случайных дорожных товарищей, офицер Потакский, рассказывает, что из Екатеринодара ехал он верхом в одном эшелоне с Пушкиным. Дорогой затевали скачки, вызывали друг друга на состязания. Иногда, разыгравшись, они вылетали далеко вперед за цепь. Тогда за ними посылали конвой. Среди горцев было немало любителей накинуть аркан на неосторожного путника. Вечером на ночлеге шли веселые разговоры вперемешку с песнями. Пушкин дурачился, писал мелом стихи, рисовал карикатуры на дверях почтовых станций, Сторожа сердились, стирали тряпкой его рисунки. Молодые офицеры со смехом внушали ворчливому инвалиду: «Что ты делаешь? Ведь это Пушкин рисовал!» Старик сердито отвечал: «А по мне хоть Пушкин, хоть Кукушкин, а казенный дом нечего пачкать!» Пушкину это так понравилось, что он дал старику на чай. Другая его шутка чуть не кончилась плохо. Эшелон уже был на военно-грузинской дороге у станции Коби среди высоких гор. Пушкину захотелось посмотреть на осетинский аул. В плаще, в красной феске, с любимой суковатой палкой в руках, шел он, единственный штатский, впереди целой компании офицеров. Осетины окружили их, стали спрашивать, что за человек. Переводчик объяснил: большой человек. Пушкин приказал переводчику сказать, что он не человек, а шайтан. Русские поймали его мальчиком в горах, он вырос между ними. Теперь приходится ему жить, как живут люди. Горцы попятились. Пушкин выставил длинные ногти, сделал страшную гримасу и, блестя белыми зубами, прыгнул в толпу. Поднялся шум, женщины завизжали, дети заплакали, все побежали, град камней посыпался на черта и его товарищей. Хорошо, что казаки подоспели на выручку. Перед этим у Пушкина произошло другое, более поэтическое приключение. Не доезжая до станции Коби, на узкой дороге, проложенной высоко в горах, встретил он персидского придворного поэта Фазиль-хана, который ехал на север. «Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие», — писал Пушкин. «Но как же мне стало совестно, когда Фазиль-хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умную учтивостью порядочного человека. Он надеялся увидеть меня в Петербурге, он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и прочее. Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости и несмышленность. Впредь не стану судить о человеке по его бараньей папахе и покрашенным ногтям». Позже, выехав из Грузии в Армению по дороге к Карсу, Пушкин пережил трагическую встречу. В тот 1829 год, 30 января, в Тегеране был убит Грибоедов, самый крупный из всех современных Пушкину русских писателей. Пушкин, прочтя еще в рукописи «Горе от ума», предсказал, что многие строчки войдут в русскую разговорную речь. Смерть Грибоедова он принял как тяжелую утрату для России. Недалеко от крепости Гергеры два вала тащили в гору арбу. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». «Что вы везете?» «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. «Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова. Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия».